Везде красивые цифры, заканчивающиеся нулями с неплохой прибавкой от постоянно работающего браслета, а если достать топор, то получится еще больше. В теле я прямо ощущал бурление собственной силы. Хотелось делать глупости, пытаться поднимать тяжести или прыгать с пятого этажа, но я останавливал себя, осознавая, что это просто последствия резкого усиления организма и желания проверить пределы своих возможностей. Если сравнивать меня со мной уже, но месячной давности, то получится два абсолютно разных человека. С одной стороны, в то время, я не ощущал себя каким-то слабаком. Обычный молодой парень, даже несколько раз дравшийся и побеждавший в неловких юношеских потасовках. Но какая же разница со мной нынешним? Я сейчас, с легкостью бы справился с десятком обычных человек и даже не вспотел при этом. Подавляющая скорость реакции, сила, ловкости полученные за это время в порталах боевой опыт и умение атаковать первым. Раньше я бы никогда не смог первым ударить человека, раздумывая над тем, что ему будет больно и предпочитал дождаться момента, когда на меня первого нападут, только тогда давая отпор. А сейчас такой дилеммы у меня бы даже и не возникло. После убийства сотен монстров двинуть какому-нибудь полудурку в нос, особенно активно на это напрашивающемуся, вообще не составляло проблем. Но самое главное к моей радости, это то, что развитие характеристик не сказалось на моем восприятии времени. Я, если честно, немного переживал о том, что начну все видеть в другом режиме, что люди будут двигаться и говорить в замедленном темпе и мне придется учиться с этим жить. Но нет, все оставалось таким же. Осознание действительности не изменилось, просто мозг лучше обрабатывал входящие сигналы, позволяя реагировать на изменения обстановки. Что-то делалось бессознательно, как при тренировках по рукопашному бою, навыки и паттерны поведения прописывались в подкорку и тело реагировало должным образом. Сдается мне, что в этом была виновата та самая мудрость, которая по описанию голосового помощника отвечала за способность к принятию интуитивно правильных решений в различных ситуациях. Кстати, возможно, что у меня нет никакой высокой скорости обучения, а виноват во всем тот самый сформированный канал связи, по которому подгружаются необходимые знания. В пользу этой теории говорит то, что это так сильно удивляло подполковника, который уже не раз взаимодействовал с другими пользователями коммуникаторов, да и сам прокачивался ускоренными темпами, и если бы видел такой впечатляющий прогресс у остальных, то явно не акцентировал бы на этом свое внимание. И тогда все начинает становиться на свои места. И умение применять навыки без коммуникатора, и феноменальная скорость обучения, и повышающаяся с каждым уровнем скорость восстановления запаса энергии, которую я каждый день засекал. Я ориентировочно прикидывал, что если тенденция сохранится, то к 50 уровню она должна выйти в плюс и в дальнейшем счет будет идти уже на секунды, необходимые для 100% восполнения. Тогда, конечно, можно будет вернуться к идеям о сверхмощных навыках, сжирающих безумные по моим нынешним меркам объемы. Можно будет додумать до конца лазерный луч, которым можно будет холмы срезать, и освоить наконец полет, хотя над ним можно уже сейчас начать думать. В теории можно с помощью пангеокинеза формировать пластинчатые элементы, облегающие тело и управлять их движением. Главное делать все это синхронно и без слишком сильных рывков, чтобы части летного костюма не превратились в снаряды, пробивающие мое тело. Но это можно решить проставкой ограничителей в конструкторе и размерами создаваемых пластин, а под ними можно размещать дополнительно воздух под давлением, который будет защищать от перегрузки. «Максим, позвала меня Маша, ты опять увлекся придумыванием новых навыков, прости». Виновато я ей улыбнулся, чего-то меня занесло, и я отвлекся. «Все, отправляемся». Я достал из инвентаря кинжал и, зажав кнопку, открыл портал. Портал в локацию 1 уровня. Старый храм. Я еще раз осмотрелся, защитные костюмы у обоих экипированы, оружие в руках. Что бы там ни было, в портале на максимальной сложности, мы должны с этим справиться. Из названия вообще непонятно, что ждет нас впереди. Надеюсь, что не какие-нибудь забытые боги со своими жрецами, только и ждущие того, чтобы принести кого-нибудь в жертву. Давай вперед, я за тобой. Как только я оказался на локации, меня оглушил визг девушки. «А-а-а, Макс, спаси». Всю фигуру девушки покрывал ковер из небольших черных скорпионов, копошащихся, мешающих друг другу и беспрерывно жалящих в безуспешной попытке пробить покрытие брони. Яд, выделяемый ими при ударе, ручейками стекал по ее телу. Окажись мы здесь без защиты, то не продержались бы и нескольких секунд. Я отбежал назад, чтобы уменьшить силу навыка, выставил руку и активировал огненную струю. Повернись другим боком. Маша, старательно сдерживая панику, начала кружиться, подставляя членистоногих под очищающее пламя, попав под которое они моментально скукоживались и, отваливаясь, погибали. Убит скорпион-мутант 1 уровня. Получено 1 единица опыта. Убит скорпион-мутант 1 уровня. Получено 1 единица опыта. Убит скорпион-мутант 1 уровня. Получено 1 единица опыта. Уведомления о получении опыта заполнили экран коммуникатора, разом повысив количество имеющегося опыта на 73 единицы. Фух, терпеть ненавижу скорпионов. Они в меня с детства ужас вселяли. Быстрые, юркие, ядовитые, хитиновые твари. Маш, ты как, огонь не повредил? Спросил я с беспокойством. Так-то я, конечно, знал, что он термостойкий, но все-таки 1500 градусов, это приличный уровень. Да все в порядке, даже тепло не почувствовала. Больше проблем доставили скорпионы, до сих пор, кажется, что по мне перебирают тонкие маленькие лапки, впиваясь под кожу своими коготками. Все в порядке, они все мертвы. Я подошел к девушке и обнял ее, успокаивая. Правда, проблема в том, что пистолет здесь не поможет, впрочем, как и топор, убивать их придется голыми руками. Нет, я, конечно, могу все сделать сам, но тогда ты потеряешь огромное количество опыта. Я только в первой партии уничтожил 73 штуки, и за каждого дают по единичке опыта, а на твоем третьем уровне это огромное количество. Все хорошо, я справлюсь. Просто было неожиданно. Я появилась в этих развалинах, шагнула в сторону, и из всех щелей потоком ринулись эти твари. Бррррр. Поежилась она. Все еще передергивает, как вспоминаю этот мерзкий шелестящий звук. Ну, думаю, что тактика будет простая. Идем вперед. Если монстры встречаются поодиночке, то просто давишь их ногами или руками, по обстоятельствам. Если будет такое же огромное количество, то падай на землю и катайся, давя их своим телом. Главное, помни, что в защитном костюме ты неуязвима, и они ничего не смогут тебе сделать. Ладно, давай попробуем, нехотя произнесла она. Маша шагнула вперед, немного постояв, собираясь с мыслями, направилась дальше, в темнеющийся проход. Я бросил взгляд на светящуюся луну, заглядывающую в прорехи на потолке, освещающую неровным светом помещение, и отправился за ней. В отличие от обычных локаций, где место появления обычно было довольно безопасным, эти места, по всей видимости, не гарантировали вообще ничего. Максимальный уровень сложности вновь показал, что его не стоит недооценивать, и ни на секунду не колеблясь, я закинул еще одно очко навыка в биокинез, доводя его уже до 3. Пусть лучше будет запас на случай необходимости выработки новых видов сопротивления. После первой, очень негостеприимной встречи, дальше все пошло попроще. Скорпионов все еще было очень много, но в небольших разрушенных сквозных комнатках, больше похожих на кельи монахов, они кучковались маленькими партиями, по несколько штук, и Маша успевала их давить ногами, азартно прыгая навстречу, с хрустом расплющивая их ботинком костюма. Со стороны это, конечно, больше походило на танец дикаря, чем на отчаянное сражение на грани жизни и смерти. Правда, если учитывать, что опасность девушке не грозила, то за свое существование сражались только монстры. Я на секунду остановился от пришедшей в голову мысли. Получается, что это мы агрессоры. Эти членистоногие просто жили здесь в своем социуме, размножались, строили нехитрый быт, и внезапно в их размеренное существование вторглись двое наглых пришельцев, начавших беспощадно их уничтожать. С этой точки зрения, конечно, все выглядит совсем по-другому. Причем, не удовлетворившись первыми жертвами, мы рыскаем по локации и устраиваем геноцид, под корень изводя местное население. А под конец и вовсе приходим к боссу, устраивая с ним эпическую схватку, оставляя после себя только хаос и разрушение. И ладно, если это отвратительные монстры, а если брать тех же кобальдов, тот шаман носил на себе какие-то амулеты, был в одежде и украшал ее витиеватыми узорами. А значит, что ему было не чуждо понятие красоты. Мда. С такими мыслями и вовсе можно стать пацифистом, поэтому я отбросил их и сосредоточился на наблюдении за сражающейся девушкой. Буду считать, что все монстры создаются специально под локаций, как в компьютерных играх, так будет спокойнее жить. Хлынувшие из щелей в очередном помещении скорпионий ковер я не пропустил, и, вскинув руку, приготовился вжарить по ним навыком. «Все в порядке, я попробую сама», — крикнула Маша и, глядя на приближающихся членистоногих, немного пригнулась, вставая в стойку, а затем прыгнула как в воду, прямо в приближающихся противников, своим телом раздавив сразу с десяток монстров. «Отличный прыжок», — прокомментировал я ее акробатические навыки. «Я тебе это припомню», — услышал я от нее в ответ, пока она крутилась на полу, давя безуспешно пытающихся атаковать ее скорпионов. «Будешь потом знать, как издеваться над хрупкой девушкой». «Зато справилась», — улыбнулся я в ответ. «Как успехи?» «42 штуки», — произнесла она, брезгливо отряхивая налипшие на броню куски хитина, затем бросила это бессмысленное дело, коротко выдохнула и, выпрямив спину, отправилась дальше. Видно было, что она с трудом сдерживается и перешагивает через себя и свой страх, борясь с противником. Даже осознание того, что они никак не способны повредить ей, не сильно помогало. Наверное, это больше похоже на ситуацию брезгливости у людей, которые будут сопротивляться любым попыткам всучить им в голую ладонь червяка. Потому что, хоть ты и знаешь, что он совершенно безобиден, но попробуй докажи это своему телу, сопротивляющемуся изо всех сил. А тут еще хуже, но, если учесть, что скорпионы относятся к семейству паукообразных членистоногих, то все становится понятно. Девушки и так терпеть не могут всяких жуков, тараканов и хитиновых тварей, а тут мало того, что они противные, так еще и ядовитые, и, конечно, ей это не нравится. И главное, уничтожать их приходится голыми руками, пусть и через защищающую тело броню. Не сравнить с прошлой локацией, где она весело стреляла из пистолета по огромным лягушкам. Там как раз были и достаточно отвратительные твари, чтобы их не жалеть, и новизна ощущения от портала, и игрушка в виде огнестрельного оружия с бесконечным запасом патронов. Хорошо, тогда продолжаем. Если бы за темным шлемом можно было бы увидеть лицо, то я был бы уверен, что меня только что смерили испепеляющим взглядом. Но тем не менее, Маша не остановилась, продолжив идти вперед. На этот раз она слегка сменила тактику. Поняв, что даже удар ногой со всей силы по выступающему камню не сломает ей палец на ноге, она осмелела и начала пинать набегающих скорпионов, не давая им подобраться к себе поближе. Правда, получилось далеко не с первого раза, и периодически ей приходилось хлопать по телу ладонями, в попытке поймать верткую и юркую тварь, стремящуюся забраться повыше. «Четвертый уровень!» — обрадованно крикнула девушка, раздавившая очередное членистоногое. «Поздравляю! Ты молодец, справилась со своими страхами!» — поддержал я невесту. «Никогда, кстати, не понимал людей, принижающих чужие победы. Даже если для меня это что-то пустяковое и не требующее особого упоминания, то я все равно понимаю, что для другого это может быть самым настоящим подвигом и переступанием через себя. К примеру, как получение опыта в этой локации путем убийства каждой маленькой твари, дающей всего по единичке опыта за каждую. Я помню, как мне доставались уровни, через пот, кровь и боль, и только рад за то, что она может их получать под моим присмотром, с минимальным риском». «Что?» — раздался ее возмущенный крик после того, как она открыла коммуникатор и увидела, сколько нужно опыта на следующий уровень. «Убить еще 400 скорпионов для пятого уровня, Максим?» — жалобно протянула она. «Можно как-то ускорить это? Я не выдержу еще 1500 карабкающихся по мне мерзких тварей». «Хм». Я открыл инвентарь и начал его просматривать в поисках того, что могло бы помочь в этой ситуации. «Так, бензин. Если им облиться и поджечь, то, конечно, это может сработать, но они все равно будут бежать в огонь, и все отличия только в том, что сгорать будут уже на теле. Освежитель воздуха – тоже такой себе вариант. С моим навыком не сравнится и слишком маленькая струя для того, чтобы можно было эффективно им воспользоваться. Вот, нашел!» – воскликнул я и достал скопированные при нападении на дороге гранаты. «У меня есть отличный план». Маша стояла передо мной с двумя гранатами в руках и скептически смотрела на меня. «То есть я правильно понимаю, что ты предлагаешь мне сейчас бежать вперед, к боссу локации, пока за мной будут нестись мелкие хитиновые сволочи, а потом выдернуть чеку и позволить взрыву сделать все за меня?» «Совершенно верно. В онлайн-играх такая штука называется паровоз. Очень распространенная тактика, когда персонаж, обладающий массовым уроном, а гранаты относятся именно к такой категории, уничтожая все в определенном радиусе, если не осколками, то взрывной волной. Так вот, немного отвлекся я. Персонаж бегает по локации, собирает за собой огромное количество монстров, а потом убивает их одним ударом. Скорпионы довольно шустрые, поэтому можно попробовать такую тактику. А костюм спокойно выдерживает детонацию этих малышек. Подкинул я у себя в руке точную копию выданных девушке гранат. Я проверял на собственной шкуре. Девушка продолжила скептически на меня смотреть, и я, картинно вздохнув, отошел в сторону и, выдернув чеку из гранаты, уронил ее себе под ноги. На таком близком расстоянии пассивная защита не успела среагировать, и раздавшийся взрыв откинул меня немного в сторону. Высокая ловкость помогла удержаться на ногах и не упасть на землю, так что приземлился я довольно элегантно. По крайней мере, надеюсь, что так выглядело со стороны. Видишь, совершенно безопасно. Я бы не стал предлагать то, в чем сам не уверен. Ладно, давай тогда подробности. Что нужно делать? Смотри, начал я ей объяснять. Выдергиваешь чеку и крепко держишь ее в ладони. Тут есть предохранительный рычаг. Показал я ей на него. И пока он прижат к рубашке гранаты, ничего не происходит. Затем, когда ты отпускаешь гранату, спусковой рычаг под воздействием боевой пружины отделяется и освобождает ударник, а уже тот наносит удар по капсюлю-воспламенителю, оставляя 4 секунды до взрыва. Продолжил я комментировать и показывать на все элементы, о которых говорил. Луч огня от капсюля-воспламенителя зажигает замедлитель, проходит и наконец доходит до капсюля-детонатора, который взрывается и подрывает уже основной заряд. Тот самый настоящий взрыв гранаты. Вроде ничего сложного, произнесла она. Господи, главное, чтобы родители никогда об этом не узнали. Если бы они увидели, что в их дочь стреляют из пистолета, потом поджаривают из огнемета, а в конце вообще подрывают гранаты, они бы с ума сошли. А мама так вообще еще говорила мне: какой хороший парень этот Максим, держись за него. Знала бы она, на что он меня подбивает. Маша выдернула чеку сначала с одной гранаты, затем с другой и, крепко сжав их в двух руках, с криком бросилась вперед. Черт, ругнулся я и, немного выждав, бросился за ней. Моментально ускорившись, я забыстро догнал ее и побежал рядом. Знаешь, у меня новый план, крикнул я невесте. Я буду бежать впереди, сам соберу на себя всех монстров, а ты потом просто бросишь мне под ноги гранату. Просто я подумал, что незачем тебе на себе их собирать, главное ведь просто убить их, а с тем, чтобы они оказались в одной куче, я думаю, справлюсь самостоятельно. Я еще немного ускорился и, обогнав ее, побежал вперед, пинками отшвыривая попадающихся на пути скорпионов. Рванувшую мне наперерез очередную волну членистоногих я опередил рывком, оставив их позади, и продолжил бег, оглядываясь назад и контролируя, чтобы они бежали за мной, изредка даже замедляясь. Редких монстров, которые успевали зацепиться за костюм, я не трогал. Ну, ползают по мне, тыкают хвостом с жалом на конце в стекло шлема, и ладно, и похуже бывали моменты, чем этот. Через того же слизня, растворяющего кожу на теле, прорубаться было гораздо неприятнее, а тут даже нет тактильных ощущений, чего тогда переживать. Я пробегал мимо старых разрушенных комнат, освещаемых только светом луны, и следом за мной нарастал неумолчный шелест сотен хитиновых ног. Меня аж передернуло от осознания того, как бы мне пришлось с ними сражаться, не будь у нас костюмов полной защиты. Пришлось бы медленно продвигаться вперед, обрабатывая каждую комнату струей огня и пропекая находившихся в ней созданий до хрустящей корочки. Хотя без брони, я бы, наверное, не рискнул лезть в порталы максимальной сложности. Уже слишком сильное впечатление на меня произвели кролики-мутанты, стреляющие костяными стрелами из своей пасти, да и пчелы-мутанты в огромном улье тоже пробрали до самых печенок. Кто его знает, что еще может встретиться. В принципе, я оказался прав, и сотни скорпионов на локации подтвердили вывод, что это смертельно опасно. Преследуемый черной шевелящейся волной, я сквозь огромные створчатые двери вбежал в круглый зал со стоящими вокруг статуями, обряженными в мешковатые балахоны. Глубокие капюшоны надежно скрывали внешность, даже не позволяя предположить, что это за существа. Единственное, что было понятно, это то, что они антропоморфны и имеют человеческое телосложение. Хотя если тех же кобальдов или крысолюдов слегка увеличить в размере и обрядить в такие одеяния, то и они выглядели бы примерно так же. Но все-таки главным в этом зале был большой скорпион, приковывающий внимание к себе матово поблескивающей хитиновой броней и огромным жалом на кончике сегментированного хвоста, окруженный сотней мелких прихлебателей, сразу бросившихся на меня в атаку. «Пожалуй, двумя гранатами здесь не обойтись», — крикнул я следующий за мной Маше и на ходу активировал навык, печатая дополнительные боеприпасы. 2 секунды бега, которые я провел, уворачиваясь от бросающихся на меня противников, и я бросаю еще 4 штуки в сторону стоящей у входа Маши. «Кидай в меня гранаты», и подсказав, что ей нужно делать, я бросился на тварь с меня ростом, хищно пощелкивающую клешнями. Разогнавшись до максимальной скорости, падаю и проскальзываю под брюхом у монстра, уворачиваясь от метнувшихся ко мне передних лап, попутно давя десятки мелких противников. Благодаря склизкому содержимому их тел, получилось на удивление легко провернуть этот трюк, и оказавшись за спиной у скорпиона, я схватил его за основание хвоста, не давая воспользоваться оружием. Напрягая мышцы спины и ног, немного приподнял его, разворачивая к летящим к нам кругляшкам гранат и поскользнувшись, падаю вниз. Раздавшиеся практически одновременно 2 взрыва оторвали боссу клешни, разворотили грудь и попутно уничтожили практически всю мелочь, наконец догнавшую меня и начавшую взбираться по моим конечностям. Воздушная волна мягко толкнула меня, но я крепко вцепился в противника и наш совместный вес не позволил подбросить нас в воздух. Маша, как на тренировке, выдергивала чеку из гранаты и бросала одну за одной в нашу сторону. Я, на всякий случай укрываясь от них телом огромного членистоногого, все еще вяло шевелившегося, переждал еще 4 взрыва и только когда все закончилось, встал и осмотрелся по сторонам. Некогда красивый зал, пусть и разрушенный течением времени, был посечен осколками и выглядел как поле битвы. 100 раздавленных мелких скорпионов ровным слоем покрывали не только пол, но и статуи и даже стены. Взрыв 6 гранат разбросал их по всему помещению, уничтожив практически всех преследователей. Девушка, сначала убедившаяся в том, что со мной все в порядке, ходила по залу и пяткой давила остатки еще копошащихся монстров, чудом переживших гранатометание. «Ну как тебе быстрая прокачка?» — спросил я у нее. 6 уровень, — воскликнула она, открыв оповещение коммуникатора. 10 очков характеристик за босса, плюс 6 за 3 полученных уровня, и вдобавок 5 очков навыков. Она посмотрела на меня и продолжила. «Так вот как ты так быстро прокачиваешься, и я даже знаю, что мне теперь надо улучшить в первую очередь, чтобы суметь тебе отомстить. Прокачаю телосложение и посмотрю, как быстро ты взмолишься о пощаде после целой ночи издевательств». «Хорошо», — ухмыльнулся я, — «я только за. Но не забывай, мы же планировали сходить в 2 локации, так что выходим отсюда, сбрасываем напряжение и сразу идем в следующую. И кстати, поставь у себя на изучение молнию, что-то подсказывает мне, что она пригодится, если нам будут встречаться такие мелкие противники». Глава 13. К сожалению, у защитных костюмов обнаружился существенный изъян. Если попробовать снять его, будучи при этом с головы до ног покрытой ошметками тел противников, то все это в итоге оказывалось на теле. А когда я попробовал сделать это, не подумав о такой очевидной проблеме, выяснилась вторая. В дополнение к яду скорпионов, содержимое их тел оказалось чрезвычайно токсично, разъедая органику не хуже серной кислоты. Нам повезло 2. В первый раз, когда я начал деактивацию брони раньше, чем Маша, поэтому когда от одежды пошел характерный дымок с кислым привкусом в воздухе, я частично успел сбросить ее, но щедрая порция все-таки попала мне на открытую кожу, практически теряя сознание от боли и ощущения того, как агрессивный состав проедает меня насквозь. Я упал на пол, не в силах даже двинуться. Положение спасла девушка, которая схватила меня в охапку и прыгнула со мной в открывшийся портал. Вывалился из него я уже полностью исцелившийся, но кислота продолжила свое дело, начав снова разъедать тело. А второй раз повезло, когда наконец включилась в работу мутационная адаптация, начавшая экстренно менять свойства кожного покрова, увеличивая его сопротивление агрессивным средам. С новыми ранами справилась активировавшаяся регенерация, в кратчайшие сроки затянувшая новые очаги поражения, а я сидел на полу в комнате и, стараясь отрешиться от отголосков потихоньку затихающей боли, смотрел на свою ладонь, по внешнему виду ставшую похожей на резиновую перчатку. «Максим, как ты себя чувствуешь?» — с беспокойством спросила Маша, остающаяся в защитном костюме. «Конечно, я не видел того взгляда, которым она на меня смотрела. Шлем не позволял увидеть ее лицо, но в голосе хватало интонаций, дающих понимание о ее беспокойстве, и я могу осознать ее чувства, В конце концов, прямо на ее глазах будущий муж стал таять, как мороженое на жарком солнце. И я не уверен в том, что регенерация смогла бы справиться с такими повреждениями, слишком обширное воздействие сразу на весь организм. Хорошо еще, что она смогла быстро сориентироваться и вытащить мою скулящую от боли тушку, лишившуюся большей части органов. По крайней мере, я помнил, что в какой-то момент перестал видеть и слышать, из-за воздействия кислоты. То ли парами выжгло глаза, то ли самой жидкостью, но то, что было ужасно плохо, я помнил. Я слышал ее слова, но все еще не мог прийти в себя, уставившись глазами на медленно разъедаемый кусок ковра. Повезло еще, что все полы в квартире были в один уровень уложены керамогранитом и с камнем кислота не реагировала, иначе было бы сложно объяснить соседям снизу, почему у них появилась непредусмотренная проектом вентиляция. «Ковер теперь надо новый покупать», — меланхолично произнес я, глядя на то, что от него осталось. «Да господи, черт с ним, с ковром, как ты сам себя чувствуешь?» Видно было, что Маша хочет подойти ко мне и обнять, но опасается сделать это, из-за того, что сама вся еще была в едкой жидкости. «Все уже хорошо, ты все сделала правильно». Я встал на ноги и, подойдя к закованной в черную броню фигуре, обнял ее. «Макс, кислота!» — воскликнула девушка, старающаяся аккуратно от меня отстраниться, и заодно не добавить новых очагов поражения. Я макнул палец в пованивающую желтую жидкость и мазнул им по своей руке, продемонстрировав, что на меня это теперь не работает. Я же говорю, что все нормально. Адаптация отработала на все 100%, правда кожа теперь больше похожа на резиновую. К счастью, не навсегда, как угроза исчезнет, все вернется в норму. «Кстати», — спросил я Машу, — «как я выгляжу?» «Честно?» – спросила она. «Как страшная кукла. Исчезли все поры на коже и это смотрится довольно жутковато». «Эх», – вздохнул я. «Ну, главное, что жив остался, а красота – дело наживное». Я осмотрелся по сторонам, оценил учиненный нами разгром и изъеденную кислотой обстановку. Пострадал не только один ковер, но и другие предметы мебели. Агрессивная кислота разъела все, на что попало, за исключением стекла и камня, и теперь диван дополнительно обзавелся зияющими проплешинами. Обстановку точно придется обновлять почти полностью. Неловко пошутил я. Затем активировал костюм, достал кинжал и открыл новый портал. Будем надеяться, что там будет какой-нибудь водоем, в котором мы сможем смыть с себя все это. Потому что, если мы пойдем сейчас в ванную, то в квартире придется делать уже полноценный ремонт. Чего? Конечно, не хотелось бы. Портал в локацию один уровня. Канализация. Да черт с ним, с ремонтом. Здоровье важнее. Может, все-таки здесь помоешься? Да какой в этом смысл? Тем более, судя по описанию, в канализации точно должна быть жидкость. На крайний случай, у меня в памяти скопированы 5-литровые баклажки воды, с их помощью и почистимся. Все, иди вперед. Подтолкнул я Машу к порталу, и после того, как она исчезла, шагнул вслед за ней. Локация встретила меня шумом текущей по каменному желобу воды, к счастью довольно чистой и стоящей в недоумении девушкой, вокруг которой валялись трупики летучих мышей. «Я так понимаю, что они на тебя напали, но убили сами себя об кислоту на твоем костюме?» — спросил я девушку. «Да, я попробовала поймать хоть одну, но они слишком быстрые. А потом они спикировали на меня и, запищав, упали вниз. Самое главное, опыт за них дали, или факт самоубийства не засчитался?» «Да, по 2 единички с каждой», — ответила Маша, открыв панель уведомления коммуникатора. «Вот и хорошо», — устало ответил я, отключил броню, и, придерживаясь руками за каменные края желоба, залез в текущую воду, с головой погрузившись в нее. Бегущая жидкость быстро смывала остатки токсичного вещества, правда, вместе с ней по течению отправились и мои волосы. Я обиженно проводил их взглядом и уставился на смеющуюся девушку. «Ой, не могу, теперь точно выглядишь, как резиновая кукла, еще и облезлая». Я скептически оглядел свое тело, лишившееся остатков волос, и, вздохнув, встал, начав отряхиваться. Заодно открыл характеристики и ожидаемо увидел в статусе появившееся сопротивление агрессивным средам. Правда, в отличие от регенерации, подтверждать я его не стал. Несмотря на всю его полезность, ходить в таком виде я точно не планировал. Через минуту он начал мигать, показывая, что скоро пропадет, и, наконец, исчез, одновременно с этим начав возвращать коже мягкость и упругость. «Так гораздо лучше», — прокомментировала мой вид девушка. «Правда, когда у тебя были брови, было лучше. Не став даже отвечать на ее подначки, я открыл меню коммуникатора, распечатал сначала нижнее белье взамен утраченного, а затем и полный комплект повседневной одежды. И только одевшись и вновь обретя уверенность, ответил: «Всегда хотел посмотреть, пойдет ли мне лысина». Не перестающая смеяться девушка сделала фото на память, где я с дурацким видом стою в канализации, и показала мне: «Господи, нет, срочно удали этот ужас». «Ни за что», — вскрикнула девушка. «Я сохраню ее и буду показывать нашим детям. Ты хочешь, чтобы они выросли заиками? Ничего не знаю. Очень забавная фотография, поэтому я оставлю ее и будут хранить. Может быть, даже распечатаю и повешу в рамочку». «Ладно», — смирился я с ее словами, — «но если она попадется мне на глаза, то я выброшу. И кстати, на свадьбе я буду лысый, так что будут тебе память, и родителям своим сама будешь объяснять, почему так вышло». Расставив все точки, я активировал защитный костюм и зарекся впредь вылазить из него, пока он не будет очищен от примесей. Очень уж было болезненное ощущение того, как плавится плоть на теле, врагу такое не пожелать. «Ну, раз летучие мыши благополучно убились об кислоту на твоем костюме, предлагаю тебе не смывать ее, а просто идти вперед, собирая все атаки на себя». «Их то ты не боишься?» — спросил я у Маши. «Нет, они вполне милые». Я только покачал головой на такое заявление. «Значит, жуки с насекомыми и обычные мыши – это сущий кошмар, а летучие вполне нормальные. Хотя биологически это, конечно, совершенно разные виды, так что сравнение все-таки некорректно». «Тогда прошу вперед». Галантно пропустил я девушку. «Вас там ожидают неприятности, нехорошо заставлять их ждать». Фыркнувшая Маша тряхнула головой в шлеме и гордой походкой направилась вниз по течению канализации. Периодически встречающиеся летучие мыши пикировали с потолка, пытались вцепиться когтями, но вляпывались в кислоту и отваливались, падая на пол. В большинстве случаев их даже не требовалось добивать, вполне хватало случайного прикосновения, которое гарантированно убивало маленькое млекопитающее. Ради интереса я попробовал поймать мельтешащего перед лицом противника. Резкий рывок рукой, и в ладони трепыхается попискивающее кожистое тельце. Вот уж точно никогда не думал, что смогу поймать в полете такое быстрое существо. Насколько я помню из уроков биологии, летучие мыши из отряда рукокрылых являются самыми маневренными летунами, известными на сегодняшний день. Их аэродинамика превышает такую даже у птиц и насекомых, и они способны развернуться в полете на 180 градусов практически на одном месте. Я не переставал удивляться возросшим возможностям тела, которое радовало меня своей силой. Меньше, чем 30 минут назад, на моей руке можно было увидеть кость сквозь расползающиеся от кислоты мышцы, а теперь я снова в полном порядке. Конечно, большая часть заслуги у излечения после прохождения портала, но после него агрессивная субстанция никуда не делась и продолжила бы свою работу, гарантированно доконав меня уже на этой стороне. Но в очередной раз выручил вовремя изученный навык, неоднократно помогающий выпутаться из плохой ситуации. Летающие мыши своими телами счистили большую часть отравы с защитного костюма и, наконец, перестали погибать от простого прикосновения. И теперь, чтобы уничтожить противника, Маше приходилось прыгать и ловить млекопитающих в воздухе. В этом ей помогала прокачанная до 20 баллов ловкость, поэтому особых проблем все же не возникало. Не так, как у меня, конечно, но она справлялась. Вдобавок, когда она достала топор, который тоже давал ей прибавку к характеристикам, дело пошло еще быстрее. Правой рукой выхватывала монстра из воздуха и тут же, ударом о лезвие топора, разрезала его на две половинки, брезгливо отбрасывая их в сторону. «Седьмой уровень!» — радостно крикнула девушка, азартно борющаяся с противником. «Тут, конечно, в разы легче, чем в прошлый раз. Заодно хорошо тренируется скорость реакции и уклонение при ловле мышей. Не так эффективно, как при стрельбе, конечно, но совмещается приятное с полезным». Кожа на голове жутко зачесалась, и я, испугавшись, что кислота снова начала разъедать голову, деактивировал костюм, вцепившись в нее руками. «Фух!» — облегченно выдохнул я, нащупав короткий ежик волос. «Повезло, несмотря на мои шуточки, быть на собственной свадьбе как лысый болванчик — такое себе удовольствие». «Не переживай, я тебя и такого люблю», — ответила Маша, отвлекшись от геноцида летучих мышей. «Зато это было бы очень оригинальное мероприятие. На крайний случай сделали бы тебе татуаж бровей и купили парик». продолжила она надо мной издеваться. «Смейся, смейся, месть моя будет страшна, по крайней мере, когда я ее придумаю». По сравнению с прошлой локацией, это больше походило на легкую прогулку. Летучие мыши не обладали особым атакующим потенциалом, и в теории с ними мог справиться практически любой человек. Я на всякий случайно проверил настройки кинжала и убедился в том, что действительно выставлен максимальный уровень сложности. «Маш», — обратился я к девушке, — «не расслабляемся, здесь может быть какой, то подвох, все идет слишком просто. Так это же локация первого уровня, что здесь может нам угрожать?» Вылетевшая навстречу слаженная группа рукокрылых из 4 особей, как по заказу показала, в чем была их опасность. Раньше мы оба шли в костюмах и просто не замечали попыток атаки, воспринимая их когти как главный угрожающий фактор. У меня резко начали ныть зубы, резонанс отдался в кости, и в голове возникла сильная головная боль, заставившая меня упасть на холодный бетонный пол и обхватить голову руками. Уровень атаки нельзя было даже сравнивать с черными ползунами, превосходя их в несколько раз. Маша, увидевшая мое бедственное положение, выхватила пистолет из инвентаря, выстрелила всю обойму, разогнав стаю и чудом попала в одного, сбив его на землю, бросила оружие на пол и, размахивая топором, смогла задеть еще двоих, разрубив их прямо в полете. Организм на ходу адаптировался, выстраивалась внутренняя защита от ультразвукового воздействия, и уже через минуту я смог подняться на ноги, очумело тряся головой и вытирая бегущую из носа кровь. «Уже второй раз попадаюсь на эту хрень», — прокомментировал я произошедшее. «Хоть бери и на постоянной основе выбирай как второй пассивный навык». Но немного подумав, я все же отказался от этой идеи. Несмотря на несколько свободных ячеек, не хотелось бы бездумно их тратить. Низкочастотное воздействие, конечно, сильно бьет по внутренним органам, но сразу не убивает, да и не думаю, что такие противники будут часто встречаться на моем пути. Тем более, от них хорошо защищает броня, в ноль сводя все их усилия. Пока я не снял костюм, то даже не ощущал их попыток, принимая мельтешение и попытки царапания за основную атаку. «Пожалуй, больше раздеваться не буду», — произнес я, активируя браслет, черной волной разбегающийся по всему телу. Если рядовые монстры могут так приложить, то, что говорить о боссе локации, который, скорее всего, сделает то же самое, только во много раз усиленное. Девушка наконец поймала последнего противника и с размаху кинула летучую мышь в стену, переломав ей тонкие кости. «Максим», — возмущенно произнесла она, — «как ты вообще до этого в одиночку проходил порталы? Каждый раз с тобой приключается какая-то фигня. То огромная рыбина утащит на дно озера, то чуть не растворит кислотой, теперь вот от летучих мышей чуть не погиб. Ты вообще собираешься беречь себя? У тебя же кровь даже из глаз пошла». Закончила она свою тираду. «Да пустяки, у меня регенерация высокая, если сразу не убила, то выкарабкаюсь». По канализации разнесся звонкий звук шлепка ладони Маши, которая ударила ей по своему шлему. «Ладно, ладно», — продолжил я, успокаивая ее, и подошел ближе. «Я бы тебя обнял, но ты все еще местами в яде и кислотных внутренностях скорпионов. Не хочу снова пачкаться. Кстати, думаю, что можно уже смыть ее, все равно осталось очень мало». Будущая супруга, и так периодически брезгливо косящаяся на свою броню, с радостью согласилась и полезла в текучую воду, начав оттирать желтую слизь. Узкий канал с текущей водой, конечно, не очень удобное место для принятия ванн, но все же лучше, чем использование 5-литровых бутылок. Тонкое щупальце, обхватившее ее лодыжку, стало неожиданностью для нас обоих. Привыкнув к опасности с воздуха, я перестал контролировать окружающую обстановку. Да и локация первого уровня, с практически безобидными для нас противниками, все-таки не внушала опасений. С неожиданной силой, туго скрученный розоватый жгут дернул девушку за ногу, и упавшую черную фигуру потащила вниз по течению, по пути ударяя о стенки каменного желоба. Я с места рванул в погоню, но, несмотря на развитую ловкость, дающую хороший прирост к скорости, безнадежно отставал. Ситуацию спасало только то, что коридор шел по прямой, и я видел удаляющуюся от меня фигуру. Маша пыталась топором отрубить тянущие ее щупальце, но резкие рывки сбивали концентрацию, и она каждый раз промахивалась, выбивая искры из камня. Отмахиваясь от пикирующих на меня летучих мышей, я продолжил бежать, с каждой секундой ускоряясь все больше. Тот самый загадочный канал связи, помогающий мне быстро обучаться, В экстренных ситуациях, видимо, начинал работать на полную мощность. Так и сейчас, я начинал понимать, как нужно правильно ставить ногу, с каким усилием доворачивать носок и какое принимать положение тела. Отличие профессиональных бегунов от любителей в первую очередь заключается в синхронной работе тела, достигаемой сотнями тренировок. Так и сейчас, я мчался, успевая реагировать на мельчайшие изменения обстановки. Здесь мокрый след, от разбрызгивающей во все стороны воду девушки, здесь камень, попадись который под ногу, собьет скорость бега. И отмечая это фоном, я выбирал правильный путь, наконец, начав догонять утаскиваемую по каменному желобу черную фигуру с топором в руках. Щупальце взметнулось вверх, вздергивая девушку в воздух, и затем рванулась вниз, утаскивая ее за собой в неприметный темный тоннель чуть сбоку. Я, не останавливаясь, добежал до этого места, сопровождаемый тучей мельтешащих летучих мышей, и головой вперед нырнул за ней. Ведущий под практически отвесным уклоном спуск с текущей водой превратил мое падение в экстремально быстрое скольжение, как на водных горках, и я, наконец, практически догнал Машу, со всех сил старающуюся притормозить свое движение. Она, втыкая лезвие топора в стенки желоба, всеми силами замедлялась, в отличие от меня, летящего в брызгах воды за ней. Я протянул руку вперед и, дотянувшись до ее ладони, вытянутой мне навстречу, рывком подтянулся, перелез через нее и, оказавшись впереди, тут же активировал поток огня, рванувший вниз и заволокший паром все окружение. Щупальце, в мгновение ока, пережженное чуть ниже ее ноги, рвануло прочь, а мы, чуть замедлившись, вывалились в огромный зал, в центре которого находилось непонятное розоватое месиво, во все стороны хлещущие туго свитыми отростками. На моих глазах толстое основание щупальца распрямилось и выстрелило в меня, в долю секунды удлинившись и преодолев весь зал. Я увернулся и лезвием топора отсек перевитый мускулистый жгут, который врезался в стену, выбив из нее каменную крошку. «Маш, ты как?» — отодвинул я за себя девушку, прикрывая ее тело собой, и вновь активировал огонь, обрисовав струей пламени вокруг нас полукруг. Вновь взметнувшееся вверх облако пара скрыло нас из взора противника, а сунутые им в перегретую область щупальца обожгло кипятком, заставив его обиженно взреветь. Хотя, пожалуй, это больше было похоже на возмущенное бульканье, чем на членораздельный рев. Все в порядке. Защитный костюм просто невероятен. Страшно подумать, что бы со мной было после таких экстренных водных горок. Я достал из инвентаря скопированный раньше автомат и, сняв его с предохранителя, отдал девушке. Предлагаю отомстить этому недоразумению. Посмотрим, как ему понравится свинец. Просто стреляй в этом направлении. Думаю, не промахнешься. Маша вскинула автомат, выдала короткую очередь на несколько патронов и, удовлетворенно кивнув, услышав обиженное кликотание, выпустила туда же весь остаток. Сменила магазин, получив от меня такой же, уже подготовленный, и добавила еще. Расходящийся пар открыл вид на изрешеченного монстра, которому явно не понравился наш подарок. Правда, особого воздействия на него он не оказал, а заметившая нас тварь направила десяток своих щупалец в нашу сторону. Я вновь отпугнул его огнем и бросил еще один магазин подруге. Стреляй в голову, надо ослепить тварь. Сейчас пар немного разойдется и атакуй. Проинструктировал я кивнувшую девушку. Монстр, уже не раз ожегшийся о горячую водную завесу, не торопился хватать нас, и как только появилась возможность, Маша выпустила длинную очередь на весь магазин в немигающее око. Взорвавшийся глаз вызвал у него всплеск ярости, и он замолотил щупальцами во все стороны, уже не обращая внимания на обжигающий пар. Одна конечность хлестнула по мне, и, наконец, найдя противника, обернулась вокруг талии и подбросила меня как пушинку в воздух. Улучшенный вестибулярный аппарат позволил с легкостью отслеживать происходящее, и я, материализовав из инвентаря топор, в полете рубанул по розовому канату, с небольшим усилием перерубив его. Упал с другой стороны от монстра и, рванувшись к нему, бросился в ближний бой, заметив, как с другой стороны то же самое сделала девушка. Вблизи он оказался практически беззащитен. Да, периодически у него получалось схватить и отбросить нас в сторону, но отсутствие урона, нивелируемой броней, позволяло снова бросаться в бой, попутно лишая его конечностей, которые оставались лежать на полу, мелко подергиваясь в судорогах. Остальное оказалось уже просто работой мясника. С хекающим звуком наши топоры врезались в плоть, и прорубали дорогу к центру его туловища. Монстр бестолково пытался переваливаться с боку на бок, но лишившийся зрения и хватательных щупалец, стал легкой добычей. Я прекратил атаковать и отошел в сторону, предоставив девушке возможность самой добить его. «Может, гранаты?» – спросил я увлекшуюся Машу и протянул ей одну штуку. «Или тебе просто нравится нарубать его на ингредиенты для суши?» «Спасибо!» – поблагодарила меня запыхавшаяся девушка и, выдернув чеку, засунула внутрь прорубленного отверстия, отскочив в сторону. Раздавшийся взрыв наконец добил противника, и я открыл панель уведомлений. Принято участие в убийстве секретного босса локации, мутировавший осьминог 4 уровня. Получено 50 единиц опыта, 2 очка бонусных характеристик, 1 очко навыка. «Очуметь!» – прозвучало со стороны Маши. 18 очков бонусных характеристик и 3 очка навыка. Плюс 8 уровень, а это еще характеристики за его получение. «Неплохо!» – прокомментировал я полученный ею бонус. «Секретный босс локации довольно щедр на награду, хоть и сложно убиваем, не то слово. У меня висит 36 очков навыков, даже если ставить будильник и распределять их каждые 6 часов, понадобится 9 дней. А сколько еще придется съесть еды, чтобы все это усвоилось? Добро пожаловать в мой мир», — улыбнулся я своей будущей жене. Глава 14. «Кстати, у нас проблема», — озвучил я очевидную вещь, которую радостная Маша еще не заметила, слишком увлеченная подсчетом внезапно свалившихся на нее очков характеристик. «Какая?» Наконец отвлеклась она и осмотрелась по сторонам. Я картинно обвел рукой по сторонам и продолжил. «Это был секретный босс локации, и после его убийства портал не открылся. А выхода из этого помещения я не вижу, за исключением той дыры, из которой мы вывалились». Я подошел к истерзанному трупу монстра и ногой топнул по находящейся возле него мелкоячеистой решетке. «Конечно, вода сливается в это отверстие, и при должном старании мы его раскурочим, но сомневаюсь, что нам нужно лезть еще глубже, как бы нас не завело это слишком далеко. И значит, нам нужно искать способ для того, чтобы забраться обратно. Пока мы не убьем цель, выход не появится. А как нам тогда выбираться? Мы прилично так летели вниз, и спуск был слишком крутой. Обратно там не подняться. Ну, пока не попробуем, не узнаем». Пожал я плечами. «Других вариантов все равно нет». Я подошел к желобу, по которому мы скатывались, и взглянул наверх. Выход терялся где-то далеко во тьме, и судя по тому, сколько мы неслись вниз, расстояние было довольно приличное, а практически вертикальный подъем и льющаяся из него вода только дополнительно усиливали предстоящие проблемы. «Обвяжись веревкой». Я достал из инвентаря моток туристического шнура, скопировал его и распечатал еще 4 штуки, связав их между собой. «Надеюсь, нам хватит 100 метров. Так то, если прикинуть высоту одного этажа в 3 метра, то страховочного троса у нас вышло на 33-этажный дом. Не думаю, что этот тоннель был длиннее. Я полезу первый, а ты жди здесь», — начал я инструктировать девушку. «Если возникнет опасность, дергай за обратный конец, я тут же прыгну обратно. И не вздумай развязываться, вдруг тут есть еще более секретный босс локации, который опять тебя похитит. Так, хоть сразу пойму об этом». «Хорошо, буду смиренно ожидать, пока мой рыцарь спасет принцессу из подземелья», — легко согласилась Маша. Примерившись к тоннелю и закрепив веревку вокруг своего пояса, я убрал все лишнее в инвентарь, с места запрыгнул в зияющее отверстие, в раскорячку зацепившись за стены. Шершавая поверхность защитного костюма давала достаточное сцепление, не говоря уже о носках ботинок, упираться которыми было одно удовольствие. Аккуратно переставляя одну конечность за другой, я начал медленное восхождение. Вспомнилось старое видео в интернете, практически времен его зарождения, в котором парень, используя только упор собственного тела, забирался на высотное здание. Он подошел к внутреннему углу у стены, повернулся к нему спиной и, подпрыгнув, уперся к него спиной, расставив руки и ноги по бокам, и потихоньку полз наверх, пользуясь знанием геометрии, правильно прикладывая силу. У меня, конечно, была немного другая ситуация, мне было не так удобно упираться в полукруглую стенку трубы, но это не значит, что это было невозможно. Каждые несколько метров я останавливался для отдыха, раскидывал ноги под упором и, вжимаясь в бетон, давал отдых устающим рукам. Казалось бы, уже увеличил силу и телосложение, каждую до 20 баллов, но это все равно не делало меня сверхчеловеком. Непривычная нагрузка на мышцы давала знать о себе ноющей усталостью, но небольшой отдых помогал, быстро восстанавливая силы. «Маш, как ты там?» — крикнул я, забравшись на середину пути. «Все хорошо», — раздался в ответ звонкий голос. «Тут тихо и спокойно, труп монстра лежит и не шевелится. Тентакли тоже не подают признаков жизни, но на всякий случай я за ними присматриваю. Костюм герметичный, так что можно не опасаться», — со смешком ответил я. «Но вообще хорошо, что монстр оказался приличный и не попытался нас обесчестить. От осознания того, что могло произойти, меня передернуло, и я, сорвавшись, заскользил вниз, сумев остановиться только через несколько метров, с силой впечатав подошву ног в стену. Уф, чуть не упал, негромко, под нос прокомментировал я сам себе, чтобы не нервировать девушку, и, удвоив аккуратность, продолжил подъем. Как я и ожидал, когда до выхода оставалось буквально рукой подать, в тоннель ворвалось целое облако летучих мышей, списком начавшие меня атаковать. Не обращая на них внимания, я продолжил восхождение. Бьющиеся в шлем рукокрылые, конечно, мешали, но не критически. Слишком маленькие и легкие, вся опасность которых заключалась только в ультразвуковом навыке, от которого я был надежно защищен костюмом. Я уже наметил место, куда поставлю ногу, чтобы следующим движением вцепиться в край отверстия и наконец вылезти наверх, когда под нее попала коротко пискнувшая мышь. Легкое тельце раздавило в кашу, в коммуникаторе всплыло уведомление о получении 2 единиц опыта, а я, сорвавшись из-за того, что конечность проскользнула, с криком полетел вниз, ударяясь о стенки тоннеля и безуспешно вновь пытаясь остановиться. «Чертовы летучие мыши, ненавижу этих тварей», — простонал я, лежа на полу у выхода, в который недавно залез. «Все хорошо», — подбадривала меня стоящая рядом Маша, убедившаяся в том, что я ничего себе не сломал. «Попробуешь еще раз, и у тебя все получится. Вылезешь и отомстишь им». Я коротко вздохнул и вновь направился вверх, уже лучше представляя себе процесс действий. Во второй раз лезть оказалось не в пример легче. Тело освоилось и поняло, что я от него хочу, и уже через 5 минут, практически без отдыха, я вновь оказался на том же месте, только в этот раз заранее протянул вверх руку, надежно заикарившись 3 оставшимися конечностями, и активировал струю огня, с ревом взметнувшуюся по направлению движения. Обугленные тушки посыпались вниз, периодически, с противным стуком попадая по моему шлему, и я удовлетворенно улыбнулся. Необходимость сдерживать свои силы для прокачки будущей жены временами угнетала. Хотелось на полную катушку пользоваться своими силами и рваться вперед, расправляясь с противниками, но приходилось сдерживаться, давая ей возможность развития. Я уже понял, что чем выше будет уровень локаций, тем сложнее начнет становиться их прохождение, и эгоизм приведет только к поражению. Каждая локация немного усложнялась, побуждая вступать в группы и действовать во взаимодействии с другими людьми. Противники становились сложно уязвимы для определенных видов воздействий, и стоило начинать думать над сбором команды. Семья – это, конечно, хорошо, но мне было неловко проходить локации с родителями и уж тем более командовать ими. Я пока еще мог справляться самостоятельно, мои навыки перекрывали практически все методы нанесения урона, но от случайности никто не был защищен. Недостаток опыта закономерно приводил к несчастным случаям, причем иногда смертельным. А если брать статистику по всей стране, так вообще, душещипательных историй о пропавших в порталах родственниках, можно было насобирать на целую книгу. Вспомнить хотя бы те же локации с ящерами-мечниками или динозаврами. Одни чертовски быстрые и обладающие аномальной регенерацией, а другие просто огромные, живучие и нападающие большими стаями. И обычному человеку, не обладающему феноменальной защитой или ультимативными атакующими навыками, справиться с такими вызовами становилось чем-то из разряда фантастики. Дождь из летучих мышей закончился, и я совершил финальный рывок, зацепившись рукой за край отверстия и подтянувшись, вылез наружу. Подергал за спасательную веревку и, дождавшись ответного сигнала, начал вытягивать девушку наверх. «Уф», — выдохнул я, когда мы оба оказались рядом. «Что-то мне подсказывает, что надо в инвентаре носить полный комплект горного снаряжения, ну или хотя бы скопировать его, чтобы по необходимости распечатать копию. Уже второй раз ситуация, в которой без нее практически не обойтись. А первая когда была?» — полюбопытствовала Маша. «С родителями в портал ходили, попали в пустыню, Потом буря началась, и если бы мы не успели добраться до пирамиды, то нас бы унесло смерчем. Вот там бы тоже пригодилась веревка, чтобы не разбросала в разные стороны, но вообще она понадобилась, когда мы были уже в самом строении. В нем был провал в лестничном проеме, в котором она и спасла ситуацию, не дав мне свалиться вниз. Хорошо, что отец заранее позаботился об этом, снарядившись по полной программе. Опять, ну, сколько можно, что же ты постоянно влипаешь в какие-то ситуации? Неужели нельзя вести себя осторожнее? Да вроде я стараюсь действовать максимально рассудительно, и со временем набираюсь опыта и дважды одну и ту же глупость не повторяю. По крайней мере, пытаюсь. Улыбнулся я, переведя все в шутку. Но не будем об этом. Я посмотрел на время на коммуникаторе и продолжил. Уже почти час ночи, пойдем уже искать выход. Только сначала давай смоем кровь этого мутировавшего осьминога, вдруг она тоже ядовита. Девушка с опаской ступила в воду, из которой ее выдернули, не дав смыть до конца отраву, а я прошел чуть вперед, достав топор и приготовившись рубить все, что попадется мне на глаза. Вряд ли, конечно, тут будет еще один такой монстр, но обжегшись на молоке, дуют на воду. Поэтому я перестраховался и топором постучал по каменному желобу в поисках замаскировавшихся щупальцев. «Готово», — произнесла девушка, в рекордные сроки закончившая процедуру мытья в канализационной воде. Хорошо хоть, что жидкость была прозрачная, без подозрительных примесей, иначе бы не думаю, что смог бы уговорить ее тут мыться. Конечно, всегда оставался вариант 5-литровых бутылок с водой, и рано или поздно нам придется ими воспользоваться, но пока есть альтернативный вариант, а главное бесплатный по энергии, стоит пользоваться им. Тогда снова прошу вперед. Летучие мыши, наверное, уже заждались. Дальнейшее продвижение шло без сюрпризов, по старой схеме. Единственное, что Маша достала пистолет, и держа в одной руке топор для прибавки ловкости, второй выцеливала мельтешащих рукокрылых, отстреливая их в полете. Я, наблюдая за девушкой, в который раз убеждался в своих догадках, несмотря на ее прилично развитые характеристики, у нее не было заметно никакого скачка в навыке овладения огнестрельным оружием. Да, повышенная скорость реакции. Да, улучшенный глазомер. Да, значительный прогресс по сравнению с первым разом, когда она только взяла оружие в руки. Но ей все равно требовалось не меньше 10 выстрелов на то, чтобы поразить одну цель, тогда как я понимал, что если возьму сейчас в руки пистолет, то мне в самом худшем случае понадобится такое же количество патронов, сколько вокруг носится монстров. А уж если я приложу немного усилий, то в особо удачные моменты смогу сбивать одной пулей по несколько противников. В голове на уровне подсознания выстраивалось понимание траектории их полетов. Тонкие кожистые крылья просвечивали в неровном свете висящих ламп электрического освещения, и я отчетливо видел очертания косточек и мышц. А дальше в дело вступала математика, подсознание просчитывало максимальные углы, на которые могли гнуться суставы, что сразу ограничивало летные характеристики монстров. Любое мельчайшее движение разбиралось на составляющие и анализировалось без моего активного участия, сразу выдавая возможные результаты движения, а следующие микросокращения мышц улавливались и дополняли прогноз, выдавая мне понимание того, где окажется летучая мышь дальше. Ну, а остальное было делом техники. Стрелять на опережение я научился еще в тире, выбивая 10 очков из 10. Офигеть, какая здоровая, вырвалась у Маши, когда мы наконец добрались до финального босса локации. На потолке, зацепившись лапами за выступ, висела огромная кожистая тварь. Что-то подобное я видел на видеороликах про летучих мышей и вампиров. Правда, там показывали крылатых собак, из-за их размеров специально нагнетая ужасы рассказами про то, как они уносят детей в ночь и выпивают там, оставляя иссушенный трупик. Правда, в отличие от безобидных африканских монстров, этот явно представлял угрозу. Противник, заметивший, что мы зашли в его логово, сорвался и в полете, распахнув крылья, открыл пасть. Такое ощущение, что раздавшуюся звуковую волну было видно даже визуально, а уж прочувствовать мы ее смогли, даже несмотря на защиту костюма. Не смертельно, конечно, но мягкой волной нас откинуло назад, опрокинув и протащив немного по полу. На этом все его успехи и закончились. Не обладающий особо отличающейся силой создания получила очередь из автомата от девушки в свою тушку и бесславно рухнула на каменный пол, своей смертью ознаменовав окончание локации совместно с открытием портала. почти 9 уровень, 46 очков характеристикой 10 нераспределенных навыков. Жалобно протянула Маша. Когда мне все это изучать? Потихонечку, помаленечку. Ставишь будильник на каждые 6 часов и добавляешь по единичке в параметры. Заодно обильно кушаешь, чтобы был строительный материал на обновление организма. Заодно изучаешь навыки, выучи молнию, доведи ее до 5 уровня и потом концентрируйся на навыке защитного костюма. Это одновременно и уникальная защита, и универсальное средство нападения. По крайней мере, на высоком уровне можно будет ударом кулака броню танка пробивать. Знаешь, задумчиво произнесла девушка. В детстве я часто зачитывалась комиксами про супергероев и по несколько раз пересматривала фильмы, фанатея от их возможностей. А теперь у меня самой появилась возможность получить невероятную силу. И все благодаря тебе. Я же прекрасно понимаю, что если бы не ты, и не та чудесная встреча, на которой я набралась смелости, чтобы подойти к тебе, правда, скорее из-за собаки, то ничего бы не было. Эй, прервал я ее, вот это было обидно. Ой, да ладно, сейчас же я тебя люблю, так что все хорошо. Просто, тогда Тимоша привлек внимание, а ты оказался бонусом. Так вот, о чем я? Запнулась Маша, которую я сбил с мысли. Ах да, я же тебя благодарила. Огромное тебе спасибо еще раз. Девушка подошла ближе и, прильнув ко мне, замерла, нежаясь в кольце объятий. «Ну что, идем наконец домой». Я шлепнул ее чуть ниже спины и направил к зеркальной поверхности портала. Оказавшись дома, окинул взглядом учиненный разгром и, не снимая защитный костюм, тяжело вздохнув, принялся за дезинтеграцию испорченных предметов мебели, пока Маша с тряпками убирала остатки токсичной жидкости. Очень красивый и удобный диван рассыпался на мелкую пыль и окончательно растворился после моего прикосновения. Комната значительно опустела, но, по крайней мере, стало чище. Я уничтожил все лишнее и, наконец, деактивировал костюм, с наслаждением отправившись в ванную. «Блин!» – протянул я, достав из инвентаря квантовый эффектор. «Смотри, после 3-го портала за сутки он перестал заряжаться. 0% и никакого прогресса». «Ну, ничего страшного», – ответила закутанная в халат девушка, только что вылезшая из душа. «Тем более, слишком уж много опасных моментов в этих порталах, нужно сначала освоить накопленные запасы, и только потом двигаться дальше. В том-то и дело, что у меня всего 5 нераспределенных единиц в характеристиках, и я хотел быстро пробежать еще одну локацию, причиняя всем добро и справедливость, но не вышло. Тогда придется заняться чем-нибудь другим в 2 часа ночи, не все же постоянно воевать», — ответила она и, распахнув полы махрового халата, оставила его на кресле, чудом пережившим разгром, и переместилась ко мне на колени. Провела головой по восстановившимся после прохождения портала волосам и, наклонившись, поцеловала.